Отрывок из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». An excerpt from the novel Anna Karenina by Leo Tolstoy. Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском, но блеск этот был невеселый. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась. «Ты не в постели? Вот чудо!» — сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше в уборную. «Пора, Алексей Александрович!» — проговорила она из-за двери. «Анна, мне нужно поговорить с тобой». «Со мной?» — сказала она удивленно, вышла из-за двери и посмотрела на него. «Что же это такое? О чем это?» — спросила она, садясь. «Ну, давай переговорим, если так нужно». А лучше бы спать. Anna came in with her head bowed. Анна шла, опустив голову. Bowed. Склоненный. To bow. Кланяться. Bowing. Кланяясь. She said bowing. Она сказала кланяясь. The bow. Смычок. Второе значение бабочка галстук. Anna came in with her head bowed, toying with the tassels of her hood. И играя кистями башлыка. Toying. Играя, забавляясь. He is merely toying with you. Он просто играет с вами. Toying. Tassels. Кисточка на шапочке, на занавесях. Витой орнамент. Hood. Капюшон. Little red riding hood. Красная шапочка. Toying with the tassels of her hood. Her face shone with a bright glow. Лицо ее блестело ярким блеском. Glow. Сияние, сильный жар. Блистать, сиять. Her face was glowing. Ее лицо пылало. Her face shone with a bright glow, but it was not a cheerful glow. Но блеск этот был невеселый. Cheerful, веселый. But it was not a cheerful glow. It suggested the terrible glow of a fire on a dark night. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. It suggested the terrible glow of a fire on a dark night. When she saw her husband, увидав мужа, when she saw her husband, Anna raised her head and smiled, as though just waking up. Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась. As though. Как если бы, как будто, as though just waking up, как будто только просыпаясь. Anna raised her head and smiled, as though just waking up. Aren't you in bed? Ты не в постели? Aren't you in bed? How extraordinary! Вот чудо! Extraordinary. Необычно. Сверхъестественно. How extraordinary, she said, throwing off her hood and going on into her dressing room without stopping. Сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше в уборную. She said, throwing off her hood and going on into her dressing room without stopping. Time, Alexis. Time, she added from behind the door. Пора, Алексей Александрович, проговорила она из-за двери. To add, добавлять. She added, она добавила, дословно. Time, Alexis, time, she added from behind the door. Anna, I must have a talk with you. Анна, мне нужно поговорить с тобой. Anna, I must have a talk with you. With me, she said, surprised. Со мной, сказала она удивленно. With me, she said, surprised, coming out of the door and looking at him. Вышла из-за двери и посмотрела на него. Coming out of the door and looking at him. What does that mean? What about? She asked, sitting down. Что же это такое? О чем это? Спросила она, садясь. She asked, sitting down. Спросила она, садясь. Coming out of the door, выходя из-за двери. Здесь вышла из-за двери и посмотрела на него. What does that mean? What about? She asked, sitting down. Well, let's have a talk then, if it's so necessary. Если так нужно. If it's so necessary, though it would be better to go to sleep. Хотя, though, а лучше бы спать. Though it would be better to go to sleep. Anna came in with her head bowed, toying with the tassels of her hood. Her face shone with a bright glow, but it was not a cheerful glow. It suggested the terrible glow of a fire on a dark night. When she saw her husband, Anna raised her head and smiled, as though just waking up. "Aren't you in bed? How extraordinary!" she said, throwing off her hood and going on into her dressing room without stopping. "Time, Alexis, time," she added from behind the door. "Anna, I must have a talk with you." "With me?" she said, surprised, coming out of the door and looking at him. "What does that mean? What about?" she asked, sitting down. "Well, let's have a talk then, if it's so necessary, though it would be better to go to sleep." Анна говорила, что приходила ей на язык, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты, естественно, были ее слова, и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя одетую в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее. «Анна, я должен предостеречь тебя», — сказал он. «Предостеречь?» — сказала она. «В чем?» Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов. Но для него, знавшего ее, знавшего, что когда он ложился 5 минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякие свои радости, веселье, горе, она тотчас сообщала ему, для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он видел, что глубина ее души, всегда прежде открытая перед ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: «Да, закрыто, и это так должно быть, и будет вперед». Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытывал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», — думал Алексей Александрович. Anna said the first thing that came to her tongue. Анна говорила, что приходило ей на язык. Anna said the first thing that came to her tongue. She herself was astonished at her capacity for lying. И сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Astonished. Удивленный. Изумленный. To astonish – удивлять, изумлять. Capacity – емкость, вместимость, объем, способность. She herself was astonished at her capacity for lying. How simple and natural her words were. Как просты, естественны были ее слова. How simple and natural her words were. And how it really seemed as though she were simply sleepy. И как похоже было, что ей просто хочется спать. And how it really seemed as though she were simply sleepy. She felt clothed in an impenetrable armor of lies. Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Clothed. Одетый, от слова cloth, одежда. Impenetrable. Непроницаемый, непробиваемый. To penetrate, впитываться, входить, проникать внутрь. To absorb, впитывать, как губка, поглощать. Armor. Доспехи, броня. She felt clothed in an impenetrable armor of lies. She felt that some unseen force was helping her. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей. Unseen. Невидимый. Unseen force. Невидимая сила. Force. Сила. She felt that some unseen force was helping her and propping her up. И поддерживала ее. Propping her up. To prop up. Поддерживать, подпирать. To prop up a roof. Поддерживать крышу, подпирать крышу. And propping her up. Anna, I must give you a warning, he said. Анна, я должен предостеречь тебя, сказал он. Anna, I must give you a warning, he said. A warning, she said. About what? Предостеречь, сказала Анна. В чем? A warning, she said. About what? She was looking at him so simply. Она смотрела так просто. She was looking at him so simply, so cheerfully, that no one who didn't know her as he did would have been able to notice anything unnatural. Так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного. So cheerfully, that no one who didn't know her as he did would have been able to notice anything unnatural in either the sounds or the sense of what she said. Ни в звуках, ни в смысле ее слов. In either the sounds or the sense of what she said. But for him who knew her, но для него, знавшего ее, but for him who knew her, who knew that when he went to bed 5 minutes late, she would notice it and ask the reason. Знавшего, что когда он ложился 5 минутами позже, она замечала и спрашивала о причине. Who knew that when he went to bed 5 minutes late, she would notice it and ask the reason. For him who knew that she would immediately tell him all her joys. Для него, знавшего, что всякие свои радости. For him who knew that she would immediately tell him all her joys. Pleasures and worries instantly. For him to see now that she did not want to notice his state. Для него, знавшего, что всякие свои радости, веселье, горе, она тотчас сообщала ему, для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние. Instantly. Незамедлительно, мгновенно. Instant – незамедлительный, мгновенный. Instant dependence – прямая зависимость. His state – его состояние. Pleasures and worries instantly for him to see now that she did not want to notice his state, did not want to say a word about herself, что не хотела ни слова сказать о себе, did not want to say a word about herself, meant a great deal, означало многое, meant a great deal. He saw that the depths of her soul, он видел, что глубина ее души, depths, глубина, от слова deep. He saw that the depths of her soul, which had always been open to him before, всегда прежде открытая перед ним, which had always been open to him before, had been open to him before. Рассказ ведется в прошлом времени, а душа была открыта еще ранее того, из прошлого в настоящее. Were now closed. Теперь была закрыта. Were now closed. That was the least of it. Мало того. That was the least of it. By her tone, he saw that she was not even embarrassed at this. По ее тону он видел, что она и не смущалась этим. Embarrassed. To be embarrassed – смущаться, чувствовать себя неловко. To embarrass somebody – ставить кого-то в неловкое положение. By her tone, he saw that she was not even embarrassed at this, but seemed to be saying to him straight out. А прямо как бы говорила ему. But seemed to be saying to him straight out. Yes, it is closed. Да, закрыто. Yes, it is closed. And that's how it ought to be, and will be from now on. И это так должно быть, и будет вперед. Ought to be. Должно быть. I ought to hate you. Я должна была бы ненавидеть тебя. And that's how it ought to be, and will be from now on. Now he had a feeling such as a man might have on returning home and finding his own house locked up. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. Now he had a feeling such as a man might have on returning home and finding his own house locked up. But perhaps the key can still be found, Karenin thought. Но, может быть, ключ еще найдется, думал Алексей Александрович. Perhaps. Возможно. Found, от слова to find, найти. But perhaps the key can still be found, Karenin thought. Anna said the first thing that came to her tongue. She herself was astonished at her capacity for lying. How simple and natural her words were, and how it really seemed as though she were simply sleepy. She felt clothed in an impenetrable armor of lies. She felt that some unseen force was helping her and propping her up. Anna, I must give you a warning, he said. A warning, she said. About what? She was looking at him so simply, so cheerfully, that no one who didn't know her as he did would have been able to notice anything unnatural in either the sounds or the sense of what she said. But for him, who knew her, who knew that when he went to bed 5 minutes late she would notice it and ask the reason, for him who knew that she would immediately tell him all her joys, pleasures, and worries instantly, for him to see now that she did not want to notice his state, did not want to say a word about herself, meant a great deal. He saw that the depths of her soul, which had always been open to him before, were now closed. That was the least of it. By her tone, he saw that she was not even embarrassed at this, but seemed to be saying to him straight out, "Yes, it is closed, and that's how it ought to be and will be from now on." Now he had a feeling such as a man might have on returning home and finding his own house locked up. But perhaps the key can still be found, Karenin thought. Я хочу предостеречь тебя в том, сказал он тихим голосом, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским, он твердо и спокойной расстановкой выговорил это имя, обратил на себя внимание. Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своей непроницаемостью глаза, и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов. «Ты всегда так», — отвечала она, как будто совершенно не понимая его, и из-за всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. «То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет». Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими. «Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю», — сказала она. «Анна, ты ли это?» — сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собой и удержав движение рук. «Да что это такое?» — сказала она с таким искренним и комическим удивлением. «Что тебе от меня надо?» Алексей Александрович помолчал и потер рукой лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемой им какой-то стеной. I should like to warn you. Я хочу предостеречь тебя в том, I should like to warn you, he said in a low voice. Сказал он тихим голосом. He said in a low voice that through recklessness and light-mindedness, что по неосмотрительности и легкомыслию, recklessness, безрассудство, опрометчивость, reckless, безрассудный, беззаботный, беспечный, опрометчивый. Reckless. Light-mindedness. Легкомыслие. Light-minded. Легкомысленный. That through recklessness and light-mindedness you may be giving people an occasion to discuss you. Ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Occasion. Случай, происшествие. Occasionally. Время от времени. You may be giving people an occasion to discuss you. Your excessively lively conversation today with Count Вронский. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским. Excessively. Чрезмерно. Excessive. Чрезмерный. Your excessively lively conversation today with Count Vronsky. He pronounced the name firmly, with quiet deliberation. Он твердо и с спокойной расстановкой выговорил это имя. Deliberation. Deliberately. Преднамеренно, умышленно, сознательно. Deliberate. Размышлять, обдумывать, взвешивать. He pronounced the name firmly, with quiet deliberation. Has attracted some attention. Обратил на себя внимание. Has attracted some attention. He said this and looked into her laughing eyes. Он говорил и смотрел на ее смеющиеся глаза. He said this and looked into her laughing eyes. Terrifying to him now because of their impenetrability. Страшные теперь для него своей непроницаемостью. Impenetrability. Непроницаемость. Terrifying to him now because of their impenetrability. And as he spoke, he felt the utter uselessness and futility of his own words. И говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов. Uselessness. Бесполезность. Useless. Бесполезный. Useful. Полезный. Futility. Тщетность. Бесполезность. Futile. Тщетный. Бесполезный. Futile attempt to murder. Тщетная попытка убийства. Второе значение. Futile. Пустой. Поверхностный. Futile person. Пустой человек. Синоним. Shallow person. Futile play. Пустяковая. Поверхностная пьеса. And as he spoke, he felt the utter uselessness and futility of his own words. That's how you always are. Ты всегда так. That's how you always are. She replied, as though not understanding him at all. Отвечала она, как будто совершенно не понимая его. She replied, as though not understanding him at all. And deliberately understanding out of everything he had said, only the last part. И умышленно понимая из-за всего того, что он сказал, только последнее. Deliberately. Преднамеренно, умышленно, сознательно. And deliberately understanding out of everything he had said, only the last part. First, you're displeased when I'm bored. То тебе неприятно, что я скучна. First, you're displeased when I'm bored. Then, you're displeased when I'm cheerful. То тебе неприятно, что я весела. Then, you're displeased when I'm cheerful. I was not being bored. Does that offend you? Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет. Offend. To offend – оскорблять, обижать. I was not being bored. Does that offend you? Karenin shivered and bent his hands to crack his knuckles. Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими. Shivered. To shiver – дрожать, вздрагивать. He shivered – он вздрогнул. Crack. To crack – трещать, хрустеть. A crack – трещина. Cracker – хрустящий сухарь. Knuckles – суставы пальцев. Karenin shivered and bent his hands to crack his knuckles. Oh, please don't crack your knuckles. Ах, пожалуйста, не трещи. Oh, please don't crack your knuckles. I dislike it so, she said. Я так не люблю, сказала она. I dislike it so, she said. Anna, is this you? Анна, ты ли это? Anna, is this you? Said Karenin, silently making an effort to control himself and keeping his hands still. Сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук. Silently. Silent – молчаливый. Silence – молчание. Effort. Усилие – to make an effort – сделать усилие. Said Karenin, silently making an effort to control himself and keeping his hands still. But what's all this about? She said, in a tone of comical surprise and sincerity. Да что же это такое? Сказала она с таким искренним и комическим удивлением. Sincerity. Искренность. Sincerely. Искренно. Sincere talk. Искренний разговор. Sincere person. Искренний человек. But what's all this about? She said, in a tone of comical surprise and sincerity. What do you want me to do? Что тебе от меня надо? What do you want me to do? Karenin said nothing. Алексей Александрович помолчал. He said nothing. Он сказал ничего, дословно. Было бы ошибкой сказать «he didn't say nothing». Правильно, «he didn't say anything» или «he said nothing». Karenin said nothing. He rubbed his forehead and eyes. И потер рукой лоб и глаза. Rubbed. Потер. To rub. Тереть. He rubbed the lamp. Он потер лампу. He rubbed his forehead and eyes. He saw that instead of saying what he had wanted to, он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, he saw that instead of saying what he had wanted to, that is, warning his wife against making a mistake in the eyes of the world, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света. That is, warning his wife against making a mistake in the eyes of the world. He had involuntarily gotten excited about something that concerned her own conscience. Он волновался невольно о том, что касалось ее совести. Involuntarily. Непроизвольно, невольно. Conscience. Совесть. Clear conscience. Чистая совесть. Public conscience. Общественное сознание. I went against my conscience. Я пошел против своей совести. A guilty conscience is a self-accuser. Пословица. Нечистая совесть спать не дает. He had involuntarily gotten excited about something that concerned her own conscience. and was struggling against some barrier set up by his imagination. И боролся с воображаемой им какой-то стеной. And was struggling against some barrier set up by his imagination. To struggle, бороться, the struggle, борьба. And was struggling against some barrier set up by his imagination. I should like to warn you, he said in a low voice, that through recklessness and light-mindedness you may be giving people an occasion to discuss you. Your excessively lively conversation today with Count Vronsky, he pronounced the name firmly with quiet deliberation, has attracted some attention. He said this and looked into her laughing eyes, terrifying to him now because of their impenetrability. And as he spoke, he felt the utter uselessness and futility of his own words. That's how you always are, she replied, as though not understanding him at all, and deliberately understanding out of everything he had said only the last part. First you're displeased when I'm bored, then you're displeased when I'm cheerful. I was not being bored. Does that offend you? Karenin shivered and bent his hands to crack his knuckles. Oh, please don't crack your knuckles. I dislike it so, she said. Anna, is this you? Said Karenin, silently making an effort to control himself and keeping his hands still. But what's all this about? She said in a tone of comical surprise and sincerity. What do you want me to do? Karenin said nothing. He rubbed his forehead and eyes, and he saw that instead of saying what he had wanted to, that is, warning his wife against making a mistake in the eyes of the world, he had involuntarily gotten excited about something that concerned her own conscience, and was struggling against some barrier set up by his imagination. «Я вот что намерен сказать», — продолжал он холодно и спокойно, — «и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным, и никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Нынче я не заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать. Решительно ничего не понимая, сказала Анна, пожимая плечами. Ему все равно, подумала она, но в обществе заметили, и это тревожит его. Ты нездоров, Алексей Александрович, прибавила она, встала и хотела уйти в дверь, но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее. Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад на бок, начала свою быструю рукой выбирать шпильки. «Ну-с, я слушаю, что будет», — проговорила она спокойно и насмешливо. «И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело». Она говорила и удивлялась тому натурально спокойному, верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые она употребляла. This is what I intend to say. Я вот что намерен сказать. Intend. To intend – намереваться. Intentions – намерение. This is what I intend to say. He went on coldly and calmly. Продолжал он холодно и спокойно. He went on coldly and calmly. And I ask you to listen to me. И я прошу тебя выслушать меня. and I ask you to listen to me. As you know, I consider jealousy an offensive and degrading feeling. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным. As you know, I consider jealousy an offensive and degrading feeling, and will never permit myself to be guided by it. И никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Guided. To guide – вести, направлять. To be guided by it – быть руководимым чем-либо. To be guided by somebody – быть руководимым кем-либо. And will never permit myself to be guided by it. But there are certain rules of propriety which cannot be broken with impunity. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Propriety. Правильность. Propriety of style. Правильность, чистота стиля. The propriety. Приличие, пристойность. Правильность поведения. Impunity. Безнаказанность. To insult with impunity – оскорблять безнаказанно, без вреда. But there are certain rules of propriety which cannot be broken with impunity. Today it was not I who noticed. Нынче я не заметил. Today it was not I who noticed. But judging by the impression made on the company, everyone noticed. Но судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили. But judging by the impression made on the company, everyone noticed. That your action and behavior were not quite all that could be wished for. Что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать. That your action and behavior were not quite all that could be wished for. Really, I don't understand a thing. Решительно ничего не понимаю. Really, I don't understand a thing, said Anna, shrugging her shoulders. Сказала Анна, пожимая плечами. Shrugging. Пожимая. To shrug. Пожимать. She shrugged her shoulders. Она пожала плечами. Said Anna, shrugging her shoulders. It's all the same to him, she thought, but it was noticed in public. Ему все равно, подумала она, но в обществе заметили. It's all the same to him, she thought, but it was noticed in public. And that's what upsets him. И это тревожит его. And that's what upsets him. You're not well, Alexis, she added, getting up and starting through the door. Ты нездоров, Алексей Александрович, прибавила она, встала и хотела уйти в дверь. You're not well, Alexis, she added, getting up and starting through the door. But he moved forward as though wishing to stop her. Но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее. As though. Как бы, желая. But he moved forward as though wishing to stop her. His face looked ugly and morose. Лицо его было некрасиво и мрачно. Morose. Мрачный, угрюмый. His face looked ugly and morose, as Anna had never seen it before. Каким никогда не видала его Анна. As Anna had never seen it before. Anna stopped and, bending her head backward and sideways, Она остановилась и, отклонив голову назад на бок, Anna stopped and, bending her head backward and sideways, began taking out her hairpins with her quick hands. Начала своей быстрой рукой выбирать шпильки. Hairpins. Шпильки для волос. Anna stopped and, bending her head backward and sideways, began taking out her hairpins with her quick hands. Well, I'm still listening for what's to follow. Ну-с, я слушаю, что будет. To follow. Следовать. The follower. Последователь. What's to follow? Что последует? Well, I'm still listening for what's to follow. She said calmly and mockingly. Проговорила она спокойно и насмешливо. Mockingly. Насмешливо, с издевкой. Mocking, насмешливый. She said calmly and mockingly. I'm actually interested, since I'd like to know what it's all about. И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело. I'm actually interested, since I'd like to know what it's all about. She said this and was surprised by her natural, tranquil, genuine tone and her choice of words. Она говорила и удивлялась тому натурально спокойному, верному тону, которым она говорила, и выбору слов. Natural. Натуральный, естественный. Tranquil. Покойный. Tranquility – покой, тишина. Genuine – подлинный, истинный, настоящий. Genuine leather – настоящая кожа. Второе значение – искренний, неподдельный. Genuine interest – неподдельный интерес. She said this and was surprised by her natural, tranquil, genuine tone and her choice of words. This is what I intend to say, he went on coldly and calmly, and I ask you to listen to me. As you know, I consider jealousy an offensive and degrading feeling and will never permit myself to be guided by it. But there are certain rules of propriety which cannot be broken with impunity. Today it was not I who noticed, but judging by the impression made on the company, everyone noticed that your action and behavior were not quite all that could be wished for. Really, I don't understand a thing, said Anna, shrugging her shoulders. It's all the same to him, she thought, but it was noticed in public, and that's what upsets him. You're not well, Alexis, she added, getting up and starting through the door. But he moved forward, as though wishing to stop her. His face looked ugly and morose, as Anna had never seen it before. Anna stopped, and bending her head backward and sideways, began taking out her hairpins with quick hands. Well, I'm still listening for what's to follow, she said calmly and mockingly. I'm actually interested, since I'd like to know what it's all about. She said this and was surprised by her natural, tranquil, genuine tone and her choice of words. Test on new vocabulary. Listen and translate. to bow. Anna came in with her head bowed. Bowing. She said, bowing. A bow. Do you want a shirt with a bow? Toying. Toying with the tassels of her hood. He is merely toying with you. A toy. Tassels. Toying with the tassels of her hood. Hood. Little red riding hood. To glow. Her face shone with a bright glow. Her face was glowing. To shine, shone, shone. To astonish. She herself was astonished at her capacity for lying. Capacity. She is not capable of it. As though. Anna raised her head and smiled as though just waking up. And how it really seemed as though she were simply sleepy. Impenetrable. To penetrate. She felt clothed in an impenetrable armor of lies. Armor. Unseen. Some unseen force was helping her. Force. To prop up a roof. Some unseen force was helping her and propping her up. Instantly, instant, she would tell him all her joys, pleasures, and worries instantly. Instant coffee. Depths. The depths of her soul were now closed. To be embarrassed. She was not even embarrassed at this. To embarrass somebody. Ought to be. That's how it ought to be and will be from now on. I ought to hate you. Perhaps. But perhaps the key can still be found. To find. Found. Found. Recklessness. I should like to warn you that through recklessness and light-mindedness, you may be giving people an occasion to discuss you. Light-mindedness. Reckless. Light-minded. Occasion. Occasionally. Excessive. Excessively. Your excessively lively conversation today with Count Vronsky has attracted some attention. To deliberate. Deliberately. Deliberately understanding out of everything he had said only the last part. Uselessness. Useless. He felt the utter uselessness and futility of his own words. Futility. Futile. Futile person. Futile play. Futile attempt at murder. To offend. I was not being bored. Does that offend you? To shiver. Karenin shivered and bent his hands to crack his knuckles. To bend, bent, bent. To crack. A crack. A cracker. Knuckles. sincerity. But what's all this about? She said in a tone of comical surprise and sincerity. Sincere. A sincere person. Sincere talk. To rub. Karenin said nothing. He rubbed his forehead and eyes. Involuntarily. He had involuntarily gotten excited about something that concerned his own conscience. Conscience. Clear conscience. Guilty conscience. To struggle. To intend. Here is what I intend to say. To guide. To be guided. I will never permit myself to be guided by it. Propriety. There are certain rules of propriety which cannot be broken with impunity. Impunity. To insult with impunity. To shrug. He shrugged his shoulders. Morose. His face looked ugly and morose. To follow. I am still listening for what's to follow. Mocking. Mockingly. She said calmly and mockingly. The mocking glint in her eyes had died away. Tranquility. Tranquil. She was surprised by her natural, tranquil, genuine tone. Genuine. Genuine leather. Genuine interest. Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и даже вредным, начал Алексей Александрович. Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства – это дело твоей совести. Но я обязан перед тобою, перед собой и перед Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару. «Ничего не понимаю. Ах, Боже мой, и как мне на беду спать хочется!» — сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки. «Анна, ради Бога, не говори так!» — сказал он кротко. «Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя». На мгновение лицо ее опустилось и потухла насмешливая искра во взгляде. Но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала, «Любит? Разве он может любить?» Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь. «Алексей Александрович, право, я не понимаю», — сказала она. «Определи, что ты находишь». «Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя, но я говорю не о себе. Главные лица тут — наш сын и ты сама». I do not have the right to go into the details of your feelings. Входить во все подробности твоих чувств я не имею права. I do not have the right to go into the details of your feelings. In general, I consider that useless and even harmful. И вообще считаю это бесполезным. И даже вредным. In general, I consider that useless and even harmful. Каренин began. Начал Алексей Александрович. Каренин began. When we dig into our own souls, копаясь в своей душе, dig, to dig, копать, рыть, докапываться, to dig into something, копаться в чем-то, to dig out, выкопать. When we dig into our own souls, we often dig up something that might have gone on lying there unnoticed. Мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. We often dig up something that might have gone on lying there unnoticed. Your own feelings are a matter for your own conscience. Твои чувства – это дело твоей совести. Conscience. Совесть. Clear conscience – чистая совесть. Public conscience – общественное сознание. I went against my conscience – я пошла против своей совести. A guilty conscience is a self-accuser. Пословица «нечистая совесть спать не дает». To accuse – обвинять. Accuser – обвинитель. Your own feelings are a matter for your own conscience. But before you, before myself, and before God... Но перед тобою, перед собой и перед Богом... But before you, before myself, and before God... I am bound to point out to you your duties. Я обязан указать тебе твои обязанности. I am bound to point out to you your duties. Our lives are joined together, and joined together not by man, but by God. Жизнь наша связана. И связано не людьми, а Богом. Our lives are joined together, and joined together not by man, but by God. Only a crime can break this bond. Разорвать эту связь может только преступление. Only a crime can break this bond. And a crime of that kind entails a severe punishment. И преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару. Entails. Влечет за собой, вызывает от слова tail, хвост. Begets, порождает. Evil begets evil. Зло порождает зло. And a crime of that kind entails a severe punishment. Crime – преступление. Punishment – наказание. To punish – наказывать. I don't understand a thing. Oh dear, and I'm so sleepy on top of it. Ничего не понимаю. Ах, Боже мой, и как мне на беду спать хочется. I don't understand a thing. Oh, dear. And I'm so sleepy on top of it. She said, quickly shaking out her hair and looking for any pins that were left. Сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки. She said, quickly shaking out her hair and looking for any pins that were left. Anna, for God's sake, don't talk that way, he said mildly. Анна, ради Бога, не говори так, сказал он кротко. for God's sake. Ради Бога. He said mildly, mild, дословно мягкий. Здесь кротко, сказал он кротко. Anna, for God's sake, don't talk that way, he said mildly. It may be that I'm making a mistake. Может быть, я ошибаюсь. It may be that I'm making a mistake. But believe me that I'm saying what I am just as much for my own sake as for yours. Но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, как и за тебя. But believe me that I'm saying what I am just as much for my own sake as for yours. I am your husband, and I love you. Я муж твой и люблю тебя. I am your husband, and I love you. For an instant, her head had drooped. На мгновение лицо ее опустилось. Drooped. Поникло. For an instant, her head had drooped. And the mocking glint in her eye had died away. И потухла насмешливая искра во взгляде. Mocking. Насмешливый. Glint. Вспышка, сверкание, яркий свет, мерцание. And the mocking glint in her eye had died away. But the word love aroused her again. Но слово «люблю» опять возмутило ее. Aroused. To arouse – возбуждать, возмущать, будоражить. To arouse one's curiosity – возбуждать чей-то интерес. But the word love aroused her again. She thought, love? As though he were capable of love. Она подумала, любит? Разве он может любить? As though he were capable of love. Как если бы он мог любить, дословно. As though, как если бы. She thought, love? As though he were capable of love. If he hadn't heard that there is such a thing, he would never even have used the word. Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. If he hadn't heard that there is such a thing, he would never even have used the word. He doesn't even know what it is. Он и не знает, что такое любовь. He doesn't even know what it is. Alexis, I honestly don't understand, she said. Explain what it is you... Алексей Александрович, право, я не понимаю, сказала она. Определи, что ты находишь. Honestly. Честно. Искренне. Honest person. Честный человек. Alexis, I honestly don't understand, she said. Explain what it is you... Allow me to finish. Позволь, дай договорить мне. Allow me. Позволь мне. Allow me to finish. I love you, but I'm not speaking of myself. Я люблю тебя, но я говорю не о себе. I love you, but I'm not speaking of myself. The chief persons involved in this are our son and you yourself. Главные лица тут – наш сын и ты сама. Chief. Глава, руководитель, начальник, вождь племени – второе значение. Involved. To be involved. Быть вовлеченным, впутанным, включенным. The chief persons involved in this are our son and you yourself. I do not have the right to go into the details of your feelings. In general, I consider that useless and even harmful, Karenin began. When we dig into our own souls, we often dig up something that might have gone on lying there unnoticed. Your own feelings are a matter for your own conscience, but before you, before myself, and before God, I am bound to point out to you your duties. Our lives are joined together, and joined together not by man, but by God. Only a crime can break this bond, and a crime of that kind entails a severe punishment. I don't understand a thing. Oh, dear, and I'm so sleepy on top of it, she said, quickly shaking out her hair and looking for any pins that were left. Anna, for God's sake, don't talk that way, he said mildly. It may be that I'm making a mistake, but believe me that I'm saying what I am just as much for my own sake as for yours. I am your husband, and I love you. For an instant her head had drooped and the mocking glint in her eye had died away, but the word love aroused her again. She thought, love? As though he were capable of love. If he hadn't heard that there is such a thing, he would never even have used the word. He doesn't even know what it is. Alexis, I honestly don't understand, she said. Explain what it is you... Allow me to finish. I love you, but I'm not speaking of myself. The chief persons involved in this are our son and you yourself. Очень может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова. Может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать. И если сердце тебе говорит... высказать мне. Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил. «Мне нечего говорить, да и...» вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку, «право, пора спать». Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню. Когда она вошла в спальню, он уже лежал. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. It may very well be. Очень может быть. It may very well be. I repeat that what I'm saying may appear to you to be completely idle and out of place. Повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова. Idle. Незанятый, неработающий, пустой, праздный. I am idle now. Я бездельничаю сейчас. It's an idle labor. Это бесполезный труд. It's an idle chatter. Это пустая болтовня. Idle rumors. Необоснованные слухи. Out of idle curiosity. Из праздного любопытства. Idle-headed. Пустоголовый. It may appear to you. Тебе может показаться. To appear. Появиться. Возникнуть. I repeat that what I'm saying may appear to you to be completely idle. And out of place. It may be that it has arisen through an error of mine. Может быть, они вызваны моим заблуждением. Error. Ошибка, синоним mistake. В правильной высокопарной речи Каренина слово error звучит правильней. It may be that it has arisen through an error of mine. In that case, I ask you to forgive me. В таком случае я прошу тебя извинить меня. In that case, I ask you to forgive me. But if you yourself feel that there is even the slightest ground for it, Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшее основание, slightest, малейший, slight, слегка, едва, slightest ground, самая малейшая почва. But if you yourself feel that there is even the slightest ground for it, then I ask you to reflect, and if your heart prompts you to tell me, то я тебя прошу подумать, и если сердце тебе говорит, высказать мне. Reflect. To reflect, дословно отражать. Reflection – отражение. Здесь признаться. Prompts. Побуждает. What prompted you to do it? Что побудило вас сделать это? Promptly – быстро, немедленно, безотлагательно. I will be there promptly at 6 o'clock. Я буду там ровно в 6 часов. Then I ask you to reflect, and if your heart prompts you to tell me, Without noticing it himself, Karenin was saying something quite different from what he had prepared. Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил. Without noticing it himself, Karenin was saying something quite different from what he had prepared. I have nothing to say. Мне нечего говорить. I have nothing to say. And I, she suddenly said quickly, holding back a smile with difficulty. Да и вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку. And I, she suddenly said quickly, holding back a smile with difficulty. Really, it's high time to go to bed. Право, пора спать. Really, it's high time to go to bed. Karenin sighed. Without saying another word, he went into the bedroom. Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню. Sighed. Вздохнул. Karenin sighed. Without saying another word, he went into the bedroom. When she came into the bedroom, he was already lying down. Когда она вошла в спальню, он уже лежал. When she came into the bedroom, he was already lying down. His lips were sternly pressed together. Губы его были строго сжаты. Sternly. Сурово, строго. Stern – суровый, твердый, убежденный. Stern necessity – суровая необходимость. Stern reality – суровая реальность. Stern battle – яростная борьба. Stern judge – суровый судья. Stern tutor – суровый учитель, строгий учитель. His lips were sternly pressed together. And he did not look at her. И глаза не смотрели на нее. And he did not look at her. It may very well be, I repeat, that what I'm saying may appear to you to be completely idle and out of place, It may be that it has arisen through an error of mine. In that case, I ask you to forgive me. But if you yourself feel that there is even the slightest ground for it, then I ask you to reflect, and if your heart prompts you to tell me... Without noticing it himself, Karenin was saying something quite different from what he had prepared. I have nothing to say, and I, she suddenly said quickly, holding back a smile with difficulty, really, it's high time to go to bed. Karenin sighed. Without saying another word, he went into the bedroom. When she came into the bedroom, he was already lying down. His lips were sternly pressed together, and he did not look at her. Новые слова. To dig into, to dig up. When we dig into our own souls, we often dig up something that might have gone on lying there unnoticed. To entail, entails. A crime of that kind entails a severe punishment. Drooped. For an instant, her head had drooped. To arouse one's curiosity. But the word love aroused her again. Chief. The chief persons involved in this are our son and you yourself. To allow. Allow me to finish. Allow me to introduce you to my boss. Involved. Idle. An idle labor. An idle chatter. Idle rumors. Out of idle curiosity. It may appear to you to be completely idle and out of place. Slight, slightest. But if you feel that there is a slightest ground for it, to prompt. If your heart prompts you, a sigh, to sigh. She said with a sigh. Karenin sighed. Stern, stern teacher. Stern necessity, stern reality, stern battle. His lips were sternly pressed together. Vronsky and Kitty waltzed around the room several times. After the waltz, Kitty went over to her mother and had scarcely enough time to say a few words to Countess Nordston before Vronsky followed her for the first quadrille. During the quadrille, nothing important was said. There was a spasmodic conversation, first about the Korsunskys, husband and wife, whom he described very entertainingly as sweet 40-year-old children. Then, about a projected public theater. Only once did the conversation touch her to the quick, when he asked about Levin, whether he was there, and added that he liked him very much. But Kitty did not really expect any more from the quadrille. What she was waiting for, her heart sinking, was the mazurka. It seemed to her that the mazurka ought to settle everything. His not asking her for the mazurka during the quadrille did not alarm her. She was sure she was going to dance the mazurka with him, as she had at previous balls, and she refused 5 other partners by saying she was already taken. For Kitty, until the final quadrille, the whole ball was a magic dream of joyous flowers, sounds, and movements. She only stopped dancing when she felt too tired and asked for a rest. Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Нордстен, как Вронский пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано. Шел прерывистый разговор то о корсунских муже и жене, которых он очень забавно описывал, как милых 40-летних детей, то о будущем общественном театре, и только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала только тогда, когда чувствовала себя слишком усталую и просила отдыха. Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. Вронский and Kitty waltzed around the room several times. Several. Несколько. Вронский and Kitty waltzed around the room several times. After the waltz, Kitty went over to her mother and had scarcely enough time to say a few words to Countess Nordston before Вронский followed her for the first quadrille. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Нордсон, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. The waltz. Вальс. Went over. Подошла. To go, went, gone. Три формы глагола to go. Went over. Подошла. Kitty went over to her mother. Кити подошла к матери. Scarcely. Едва, почти. I scarcely know her. Я почти не знаю ее. I scarcely know what to say. Право не знаю, что и сказать. I could scarcely drag one foot after another. Я на силу еле-еле передвигал ноги. Scarcely, едва почти. And had scarcely enough time to say a few words. И едва успела сказать несколько слов. Followed. Последовал. To follow. Следовать. Follower. Последователь. He has a lot of followers. У него много последователей. Вронский followed her for the first quadrille. Вронский пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано. During the first quadrille, nothing important was said. Шел прерывистый разговор то о корсунских муже и жене, которых он очень забавно описывал как милых 40-летних детей, то о будущем общественном театре, и только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. There was a spasmodic conversation. First about the Korzonskis, husband and wife, whom he described very entertainingly as sweet 40-year-old children. Then about a projected public theater. Only once did the conversation touch her to the quick, when he asked about Levin, whether he was there, and added that he liked him very much. Spasmodic. Судорожный, спазматический. Второе значение – нерегулярный, хаотический, взвинченный, порывистый. There was a spasmodic conversation. Шел прерывистый разговор. Entertainingly. Весело, развлекающе. To entertain. Развлекать. Entertainment. Развлечение. He described very entertainingly as sweet 40-year-old children. которых он очень забавно описывал как милых 40-летних детей. Projected. Запроектированный, запланированный. To project a new plan. Составить новый план. His form projected against the sky. Его силуэт вырисовывался на фоне неба. Второе значение — выдаваться, выступать, вырисовываться. His form projected against the sky. Then about a projected public theater. Потом о будущем общественном театре. Only once did the conversation touch her to the quick. Only once, только однажды, только один раз. Touch her to the quick, задел ее за живое, идиома. Only once did the conversation touch her to the quick. During the quadrille, nothing important was said. There was a spasmodic conversation, first about the Korzonskis, husband and wife, whom he described very entertainingly as sweet 40-year-old children, then about a projected public theater. Only once did the conversation touch her to the quick, when he asked about Levin, whether he was there, and added that he liked him very much. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. But Kitty did not really expect any more from the quadrille. Она ждала с замиранием сердца мазурки. What she was waiting for, her heart sinking, was the mazurka. Sinking. Утопая. To sink. Тонуть, погружаться. Sink, sank, sunk. Три формы глагола to sink. Her heart sinking. С замиранием сердца. What she was waiting for, her heart sinking, was the mazurka. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. It seemed to her that the mazurka ought to settle everything. Ought. Должно было бы решиться. Ought to settle everything. It seemed to her that the mazurka ought to settle everything. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. His not asking her for the mazurka during the quadrille did not alarm her. Alarm. Тревога, сигнал опасности. To alarm. Встревожить, насторожить. His not asking her for the mazurka during the quadrille did not alarm her. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. She was sure she was going to dance the mazurka with him, as she had at previous balls, and refused five other partners by saying she was already taken. Previous. Предшествующий, предыдущий. Previously. В начале, прежде. As she had at previous balls. Как и на прежних балах. She was sure she was going to dance the mazurka with him, as she had at previous balls. And she refused five other partners by saying that she was already taken. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. For Kitty, until the final quadrille, the whole ball was a magic dream of joyous flowers, sounds, and movements. Joyous. От слова joy – приятный. The joy – удовольствие. For Kitty, until the final quadrille, the whole ball was a magic dream of joyous flowers, sounds, and movements. Она не танцевала только когда чувствовала себя слишком усталой и просила отдыха. She only stopped dancing when she felt too tired and asked for a rest. But as she was dancing the final quadrille with one of the boring young men it was impossible to refuse, she happened to find herself facing Vronsky and Anna. She had not been together with Anna since the very beginning. Now she suddenly saw her again, this time in a new and unexpected light. She saw in her the elation with success she knew so well. She saw that Anna was drunk with the wine of the rapture she had aroused. Kitty knew this feeling, and knew its signs, and she saw them in Anna. The quivering light flashing in her eyes, the smile of happiness and elation that curled her lips involuntarily, and the graceful precision, accuracy, and lightness of her movements. "But who is it?" Kitty asked herself. "Everyone, or just one?" Without giving any help to the distressed young man she was dancing with, who had lost the thread of the conversation and couldn't pick it up again, and seemingly under the spell of the merry, resounding, peremptory cries of Korsunsky, who first ordered everyone to form a grand rond and then a chaîne, she kept watching, and her heart sank more and more. "No," she thought, "it's not the admiration of the crowd that's gone to her head. It's the enthusiasm of one man. But who is he? Surely he's not the one." Every time Vronsky spoke to Anna, a joyous light flared up in her eyes, and a smile of pleasure curved her red lips. She seemed to be making an effort to hide these signs of joy, but they passed over her face of their own accord. Kitty looked at him in horror. But what's happening to him? What Kitty saw so clearly in the mirror of Anna's face, she saw in him too. What had become of his unchangeably calm, firm manner and the calm nonchalance of his expression? No, now, whenever he spoke to her, he bowed his head a little as though he wanted to fall down in front of her. In his eyes there was nothing but an expression of submission and terror. "I don't want to be offensive," that expression seemed to keep saying, "but I want to save myself, and I don't know how." There was a look on his face Kitty had never seen before. They were talking about people they both knew, and carrying on the most trivial conversation, but it seemed to Kitty that every word they said was decisive for their fate and hers. What was strange was that even though they really were speaking about how ridiculous Ivan Ivanovich was with his French accent, or whether a better match might be found for the Iletsky girl, nevertheless these words meant something to them, which they felt just as Kitty did. Но танцуя последнюю кадриль с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть визави с Вронским и Анной. Она не сходила с Анной с самого приезда, и тут вдруг увидала ее опять, совершенно новую и неожиданную. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки, и видела их на Анне. Видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах, улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающие губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений. «Кто?» — спросила она себя. «Все или один?» И не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь весело громким и повелительным крикам Корсунского, то бросающего всех в Grand Round, то в Chain, она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. Нет, это не любование толпы опьянило ее, а восхищение одного. И этот один... Неужели это он? Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилия над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. Но что он? Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представляла в зеркале лице Анны, она увидела на нем. Куда делись его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть перед ней. И во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу», — каждый раз как будто говорил его взгляд, «но спасти себя хочу, и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде. Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное им слово решало их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучше партию, а между тем эти слова имели для нее значение, и они чувствовали это так же, как и Кити. Но танцуя последнюю кадриль с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть визави с Вронским и Анной. But as she was dancing in the final quadrille with one of the boring young men, it was impossible to refuse. She happened to find herself facing Вронский and Anna. Она не сходилась с Анной с самого приезда, и тут вдруг увидала ее опять, совершенно новую и неожиданную. She had not been together with Anna since the very beginning. Now she suddenly saw her again. This time in a new and unexpected light. Unexpected. Неожиданный. Unexpectedly. Неожиданно. Unexpected light. Неожиданный свет в неожиданном свете. She had not been together with Anna since the very beginning. Now she suddenly saw her again, this time in a new and unexpected light. She had not been together. Она не была с Анной, она не сходилась с Анной. Рассказ ведется в прошедшем времени. She was not. She had not been. Имеется в виду еще раньше того, в каком времени ведется рассказ. She had not been together. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. She saw in her the elation with success she knew so well. Elation. Приподнятое настроение, душевный подъем, восторг, бурная радость. She saw in her the elation with success she knew so well. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. She saw that Anna was drunk with the wine of the rapture she had aroused. Rapture. Восторг, экстаз. To be in rapture. Шумно выражать свой восторг, восхищаться. Raptured. Восторженный, экзальтированный. Rapturous applause. Восторженное рукоплескание. Rapturous girl. Экзальтированная девица. She saw that Anna was drunk with the wine of the rapture she had aroused. Она знала это чувство и знала его признаки, и видела их на Анне. Видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающие губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений. Kitty knew this feeling and knew its signs, and she saw them in Anna. The quivering light flashing in her eyes, the smile of happiness and elation that curled her lips involuntarily, and the graceful precision, accuracy, and lightness of her movements. Quivering. Дрожащий, трепещущий. Второе значение – живой, подвижный, проворный. Quiveringly. С дрожью, с трепетом. His hands quivered. Его руки дрожали, трепетали. Elation. Приподнятое настроение, душевный подъем, восторг. Curled. Изгибали. Curly hair. Вьющиеся волосы. Involuntarily. Невольно. Precision. Точность, четкость. Precision of expression. Точность выражения. Mathematical precision. Математическая точность. Preciseness. Точность, четкость. The instructions are expressed with preciseness. Инструкции сформулированы четко. Precisely. Точно, именно. Precisely at 6 o'clock. Ровно в 6 часов. The graceful precision, accuracy and lightness of her movements. Отчетливую грацию, верность и легкость движений. The quivering light flashing in her eyes, the smile of happiness and elation that curled her lips involuntarily, and the graceful precision, accuracy and lightness of her movements. Видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающие губы и отчетливую грацию, верность и легкость движений. Kitty knew this feeling and knew its signs, and she saw them in Anna. The quivering light flashing in her eyes, the smile of happiness and elation that curled her lips involuntarily, and the graceful precision, accuracy and lightness of her movements. Кто? Спросила она себя. Все или один? But who is it? Kitty asked herself. Everyone or just one? И не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь весело громким повелительным крикам Корсунского, то бросающего всех Grand Round, она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. Without giving any help to the distressed young man she was dancing with, who had lost the thread of the conversation and couldn't pick it up again, and seemingly under the spell of the merry, resounding, peremptory cries of Korsunsky, who first ordered everyone to form a grand round, she kept watching, and her heart sank more and more. Distressed. Бедствующий. Терпящий бедствие, потерпевший аварию. Distressed area. Бедствующий район. Distress. Горе, беда, страдание. In distress. В горе, в беде. He showed signs of distress. Ему было явно не по себе. His conduct is a great distress to his father. Его поведение очень огорчает его отца. To be in great distress for money. Быть крайне стесненным в средствах. The distressed young man. Мучившемуся юноше. Thread. Нить. Who had lost the thread of the conversation. Который потерял нить разговора. Seemingly under the spell. Очевидно, околдованный. Under the spell. Быть зачарованным, околдованным. Seemingly. Очевидно. Merry. Веселый. Resounding. Звучать. The sounds of cannons resounded from one end of the peninsula to the other.

What Kitty saw so clearly in the mirror of Anna's face, she saw in him too. Куда девалась его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? What had become of his unchangeably calm, firm manner and the calm nonchalance of his expression? Unchangeably. Неизменный. What had become of his unchangeably calm, firm manner? What had become? Что случилось? Куда девалась? What had become of his unchangeably calm, firm manner? Nonchalance. Беззаботность, беспечность, небрежность, равнодушие. Nonchalant. Беззаботный, небрежный. Nonchalant attitude. Небрежное отношение. To be nonchalant about something. Безразлично относиться к чему-либо. Nonchalance. Nonchalance of his expression. Равнодушное выражение лица. Спокойное выражение лица. What had become of his unchangeably calm, firm manner and the calm nonchalance of his expression? Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть перед ней, и во взгляде его было одно выражение — покорности и страха. No, now, whenever he spoke to her, he bowed his head a little, as though he wanted to fall down in front of her. In his eyes, there was nothing but an expression of submission and terror. As though he wanted to fall down in front of her. Как если бы он желал пасть перед ней. Submission. Подчинение. Submissive. Покорный. Подчиняющийся. An expression of submission and terror. Выражение покорности и страха. No. Now, whenever he spoke to her, he bowed his head a little as though he wanted to fall down in front of her. In his eyes there was nothing but an expression of submission and terror. Я не оскорбить хочу, каждый раз как будто говорил его взгляд, но спасти себя хочу и не знаю как. I don't wish to be offensive, that expression seemed to keep saying, but I want to save myself and I don't know how. That expression seemed to keep saying. Как будто говорило его лицо, его выражение лица. Keep saying. В настоящем времени, как будто говорила. I don't wish to be offensive, that expression seemed to keep saying, but I want to save myself, and I don't know how. На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде. There was a look on his face Kitty had never seen before. There was a look on his face Kitty had never seen before. Had never seen before. Had плюс третья форма глагола. Had seen. Рассказ ведется в прошлом времени, а had never seen before никогда не было еще прежде того времени, о котором говорится. Kitty had never seen before. Которого Kitty никогда не видела прежде. There was a look on his face Kitty had never seen before. Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор. Но Кити казалось, что всякое сказанное им слово решало их и ее судьбу. They were talking about people they both knew and carrying on the most trivial conversation. But it seemed to Kitty that every word they were saying was decisive for their fate and hers. Carrying on. Они вели, to carry, нести. They were carrying on the most trivial conversation. Они вели самый ничтожный разговор. Decisive. Определяющий. To decide, решать, определять. Fate. Судьба. They were talking about people they both knew and carrying on the most trivial conversation. But it seemed to Kitty that every word they said was decisive for their fate and hers. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучшую партию, а между тем эти слова имели для нее значение, и они чувствовали это так же, как и Кити. What was strange was that even though they really were speaking about how ridiculous Ivan Ivanovich was with his French accent, or whether a better match might be found for the Letsky girl, nevertheless, these words meant something to them, which they felt just as Kitty did. Even though. Несмотря на то, что. Ridiculous. Смешной, нелепый. Nevertheless. Тем не менее. What was strange was that even though they really were speaking about how ridiculous Ivan Ivanovich was with his French accent, or whether a better match might be found for the Oletsky girl, nevertheless, these words meant something to them, which they felt just as Kitty did. The entire ball, the entire world, everything was overlaid by a mist in Kitty's heart. Only the strict school of training she had gone through propped her up and forced her to do what was required of her, that is, dance, answer questions, talk, and even smile. But before the mazurka began, when chairs were already being set out for it and several couples had moved from the small to the large ballroom, a moment of despair and terror laid hold of her. She had refused 5 men who had asked her for the mazurka, and now she was not in it. There was not even a hope of her being asked, just because she had had too great a success, and it could never have entered anyone's head that she had not already been asked. She ought to have told her mother she was feeling ill and then gone home, but she lacked the strength. She felt shattered. Весь бал. Весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, что от нее требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но перед началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья, и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на Кити нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала 5 и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтобы ее пригласили, именно потому, что она имела слишком большой успех в свете. И никому в голову не могло прийти, чтобы она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой, но на это у нее не было силы. Она чувствовала себя убитой. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. The entire ball, the entire world, everything was overlaid by a mist in Kitty's heart. Overlaid. Закрылось. Покрылась, overlaid by a mist, покрылась туманом. The entire ball, the entire world, everything was overlaid by a mist in Kitty's heart. Только пройденная ею строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, чего от нее требовали, то то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Only the strict school of training she had gone through propped her up and forced her to do what was required of her, that is, dance, answer questions, talk, and even smile. Propped. To prop up. Поддерживать, подпирать. Propped. Поддерживала. Propped her up. Поддерживала ее. Forced. Заставила. To force. Заставлять. Force. Сила. What was required of her? Что от нее требовалось? Only the strict school of training she had gone through propped her up and forced her to do what was required of her, that is, dance, answer questions, talk, and even smile. She had gone through, которую она прошла. Had плюс третья форма глагола. Go, went, gone. She had gone through. Рассказ ведется в прошлом времени. She had gone through было еще ранее того времени, о котором говорится. She had gone through. Но перед началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья, и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на Кити нашла минута отчаяния и ужаса. But before the mazurka began, when chairs were already being set out for it, and several couples had moved from the small to the large ballroom, a moment of despair and terror laid hold of her. The mazurka. Мазурка. The mazurka, потому что говорится о конкретной мазурке в данное время. Were already being set. Being set. Рассказ ведется в прошлом времени. Being set в то время активно происходит действие в настоящее время. Were being set. Despair. Отчаяние, безысходность, безнадежность. Out of despair. С отчаяния, с горя. Don't fall into despair. Не отчаивайся. You are driving me to despair. Ты доводишь меня до отчаяния. Desperate. Отчаянный, безрассудный, безысходный. I am desperate. Я готов на все. Я в отчаянии. Laid hold of her. Нашла на нее. But before the mazurka began, when chairs were already being set out for it, and several couples had moved from the small to the large ballroom, a moment of despair and terror laid hold of her. Она отказала пятерым и теперь не танцевала мазурки. She had refused five men who had asked for the mazurka. She had refused. Она отказала. Had плюс третья форма глагола refused. Рассказ ведется в прошлом времени. Это было еще ранее того времени, о котором идет речь. She had refused five men who had asked for the mazurka. Who had asked for. Had asked. Had плюс третья форма глагола. Рассказ ведется в прошлом времени. Они ее просили об этом еще раньше. She had refused five men who had asked for the mazurka, and now she was not in it. Даже не было надежды, чтобы ее пригласили, именно потому, что она имела слишком большой успех в свете, и никому в голову не могло прийти, чтобы она не была приглашена до сих пор. There was not even a hope of her being asked, just because she had had too great a success. And it could never have entered anyone's head that she had not already been asked. Had had. Она имела had плюс третья форма глагола. Она имела слишком много успеха. She had had too great a success. entered anyone's head. Не могло никому прийти в голову. It could never have entered anyone's head. There was not even a hope of her being asked, just because she had had too great a success, and it could never have entered anyone's head that she had not already been asked. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой, но на это у нее не было силы. She ought to have told her mother she was feeling ill and then gone home, but she lacked the strength. She ought to have told her mother. Она должна была бы сказать своей матери. Ought to. Должен был. Lacked. Lack. Недостаток. Нехватка. Lack of money. Нехватка денег. Lack of intelligence. Недостаток ума. She is lacking courage. У нее не хватает мужества. Lacking. Недостающий, отсутствующий. She lacked the strength. У нее недоставало силы. She ought to have told her mother she was feeling ill and then gone home, but she lacked the strength. Она чувствовала себя разбитой. She felt shattered. Shattered, потрясенный, разбитый. She felt shattered. She went off to the far end of the small drawing room and sank into an easy chair. Her airy skirt stood out like a cloud from her slender figure. One thin, bare, delicate, girlish arm dropped nervously and was lost in the pink folds of her tunic. The other held a fan with which, with rapid, short strokes, she fanned her glowing face. But though she looked like a butterfly that had just settled on a blade of grass and was about to flutter off at any moment and spread its rainbow wings, her heart was crushed by a frightful despair. But I may be wrong. Perhaps it wasn't that way. And again she recalled everything she had seen. "Kitty, what does this mean?" said Countess Nordston, coming over on the carpet to her soundlessly. "I don't understand." Kitty's lower lip quivered. She got up quickly. "Kitty, aren't you dancing the mazurka?" "No, no," said Kitty, her voice tremulous with tears. "He asked her for the mazurka in front of me," said Countess Nordston, knowing Kitty would understand who he and she were. "She said, 'Aren't you dancing with Princess Shcherbatsky?'" "Oh, it's all the same to me," Kitty replied. No one but herself understood her position. No one knew that she had just refused a man whom she may have loved, and refused him because she had trusted another. Countess Nordston found Korsunsky, whom she was to dance the mazurka with, and told him to ask Kitty instead. Она зашла вглубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана. Одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника. В другой она держала веер и быстрыми короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой вот-вот вспорхнуть, развернув радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, этого не было? И она опять вспоминала все, что она видела. «Китти, что же это такое?» — сказала графиня Нордстон, пока Ару не слышно подойдя к ней. «Я не понимаю этого». У Кити дрогнула нижняя губа, она быстро встала. «Кити, ты не танцуешь мазурку?» «Нет, нет», — сказала Кити дрожащим от слез голосом. «Он при мне звал ее на мазурку», — сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. «Она сказала, разве вы не танцуете с княжной Щербатской?» «Ах, мне все равно», — отвечала Кити.

But though, несмотря на то, что. О животных всегда говорится как о предметах. It. It. To spread its rainbow wings. Раскинуть свои радужные крылья. But though she looked like a butterfly that had just settled on a blade of grass and was about to flutter off at any moment and spread its rainbow wings, her heart was crushed by a frightful despair. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, этого не было? But I may be wrong. Perhaps it wasn't that way. Perhaps. Возможно. Может быть. But I may be wrong. Perhaps it wasn't that way. И она опять вспоминала все, что она видела. And again, she recalled everything she had seen. Вспоминала, she recalled. And again, she recalled everything she had seen. Что она видела уже в прошлом. She had seen. Китти, что же это такое? Сказала графиня Нордсон, по ковру неслышно подойдя к ней. Я не понимаю этого. Kitty, what does this mean? Said Countess Nordston, coming over on the carpet to her soundlessly. I don't understand. Soundlessly, беззвучно. Kitty, what does this mean? Said Countess Nordston, coming over on the carpet to her soundlessly. I don't understand. У Китти дрогнула нижняя губа, она быстро встала. Kitty's lower lip quivered. She got up quickly. To quiver – дрожать, трепетать. Kitty's lower lip quivered. She got up quickly. Китти, ты не танцуешь мазурку? Kitty, aren't you dancing the mazurka? Kitty, aren't you dancing the mazurka? Нет. Нет, сказала Китти дрожащим от слез голосом. No, no, said Kitty, her voice tremulous with tears. Tremulous. Дрожащий. Tremulous hand. Дрожащая рука. Tremulous eyelids. Подрагивающие веки. Tremulous line. Неровная линия, опочерки. Tremulous maidens. Робкие девы. Второе значение – робкий. No, no, said Kitty, her voice tremulous with tears. Он при мне звал ее на мазурку, сказала Нордсон, зная, что Китти поймет, кто он и она. He asked her for the mazurka in front of me, said Countess Nordston, knowing Kitty would understand who he and she were. He asked her for the mazurka in front of me, said Countess Nordson, knowing Kitty would understand who he and she were. Knowing that Kitty would understand, зная, что Kitty поймет. Она сказала, разве вы не танцуете с княжной Щербацкой? She said, aren't you dancing with Princess Щербацкой? Ах, мне все равно, отвечала Китти. Oh, it's all the same to me, Kitty replied. To reply, отвечать. All the same, все равно. Oh, it's all the same to me, Kitty replied. Никто, кроме ее самой, не понимал ее положение. Никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого. No one but herself understood her position. No one knew that she had just refused a man whom she may have loved and refused him because she had trusted another. No one but herself understood her position. No one knew that she had just refused a man whom she may have loved and refused him because she had trusted another. Whom she may have loved, которого она, может быть, любила. Have loved, потому что любила до сих пор, до того времени, о котором говорится. Have loved. No one but herself. Никто, кроме нее самой. No one but herself understood her position. No one knew that she had just refused a man whom she may have loved, and refused him because she had trusted another. Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити. Countess Nordston found Korsunsky, whom she was to dance the mazurka with, and told him to ask Kitty instead. Instead, вместо. Countess Nordston found Korsunsky, whom she was to dance the mazurka with, and told him to ask Kitty instead. Kitty danced in the first pair. Luckily for her, she did not have to speak, since Korsunsky kept running back and forth, managing his domain. Vronsky and Anna were sitting almost opposite her. She saw them with her far-sighted eyes, and she saw them close by as well, when they met in the figures. The more she saw them, the more she was convinced that her unhappiness was complete. She saw that in this crowded room they felt by themselves. And on Vronsky's face, which was always so resolute and self-possessed, she saw that expression of bewilderment and submission which had startled her, an expression like that of an intelligent dog when it feels guilty. Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось». Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале, и на лице Вронского всегда столь твердым и независимым. Она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Kitty danced in the first pair. Luckily for her, she did not have to speak, since Korsunsky's kept running back and forth managing his domain. Domain. Владение, территория. Второе значение – область, сфера. In the domain of science. В области науки. In the domain of literature. В области литературы. Kitty danced in the first pair. Luckily for her, she did not have to speak, since Korsunsky kept running back and forth, managing his domain. Luckily for her, к ее счастью, kept running back and forth, все время бегал вперед и назад, managing his domain, распоряжаясь по своему хозяйству. Kitty danced in the first pair. Luckily for her, she did not have to speak. Since Korsunsky kept running back and forth managing his domain. Вронски с Анной сидели почти против нее. Vronsky and Anna were sitting almost opposite her. Vronsky and Anna were sitting almost opposite her. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. She saw them with her far-sighted eyes, and she saw them close by as well, when they met in the figures. The more she saw them, the more she was convinced that her unhappiness was complete. Far-sighted, дальнозоркий. Near-sighted, близорукий. She saw them with her far-sighted eyes. Она видела их своими дальнозоркими глазами. Convinced. Убежден. To convince. Убеждать. She saw them with her far-sighted eyes, and she saw them close by as well, when they met in the figures. The more she saw them, the more she was convinced that her unhappiness was complete. The more she saw them, the more she was convinced. И чем больше она видела их, тем больше она убеждалась. The more she saw them, the more she was convinced that her unhappiness was complete. Что несчастье ее свершилось. To complete something, что-то закончить. Completed, законченный, окончательный. She saw them with her far-sighted eyes, and she saw them close by as well, when they met in the figures. The more she saw them, the more she was convinced that her unhappiness was complete. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале. She saw that in this crowded room they felt by themselves. By themselves. Наедине. She saw that in this crowded room they felt by themselves. И на лице Вронского, всегда столь твердым и независимым, она видела то поразившее ее выражение потрясенности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. В русском языке собака – она, как о человеке, в английском языке о животных говорится как о предметах. Это – it. And on Vronsky's face, which was always so resolute and self-possessed, she saw that expression of bewilderment and submission, which had startled her, an expression like that of an intelligent dog when it feels guilty. Resolute. Твердый, решительный, непоколебимый. Второе значение – выносить резолюцию, принимать решение. Bewilderment. Смущение, замешательство. Bewildered. Смущенный, озадаченный, сбитый с толку. To bewilder. Озадачить, смутить. Submission. Подчинение. Submissive. Покорный. Подчиняющийся. She saw that expression of bewilderment and submission. Startled. Поразила, удивила. Which had startled her. Которая поразила ее. To startle, поражать, удивлять. Синоним to astonish. And on Vronsky's face, which was always so resolute and self-possessed, she saw an expression of bewilderment and submission, which had startled her, an expression like that of an intelligent dog when it feels guilty. When it feels guilty, о собаке, как о предмете. When it feels guilty, когда она чувствует себя виноватой. And on Vronsky's face, which was always so resolute and self-possessed, she saw that expression of bewilderment and submission which had startled her, an expression like that of an intelligent dog when it feels guilty. Anna smiled, and the smile passed on to him. She became thoughtful, and he turned serious. Some supernatural force drew Kitty's eyes to Anna's face. In her simple black gown, Anna was enchanting. Enchanting were her full arms with their bracelets, enchanting her strong neck with its pearl necklace, enchanting the straying curls of her loose hair, enchanting the graceful light movements of her small feet and hands, enchanting her beautiful, animated face. But there was something terrifying and cruel in her enchantment. Kitty admired her even more than before and suffered more and more. Kitty felt crushed, and her face showed it. When Vronsky came across her in the course of the mazurka, he did not recognize her at first. She had changed so much. "What a splendid ball!" he said to her. just to say something. Yes, she replied. Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье. Прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестная твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук. Прелестно это красивое лицо в своем оживлении, но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Кити любовалась ей еще больше, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленно, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней у мазурки, он не вдруг узнал ее, так она изменилась. «Прекрасный бал!» — сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь. «Да», — отвечала она. Она улыбалась, и улыбка передавалась ему. Anna smiled, and the smile passed on to him. Passed on — передавалась. Passed on to him — передавалась ему. Anna smiled, and the smile passed on to him. Она задумывалась, и он становился серьезен. She became thoughtful, and he turned serious. Thoughtful. Задумчивый. She became thoughtful. Она становилась задумчивой. She became thoughtful, and he turned serious. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Some supernatural force drew Kitty's eyes to Anna's face. Supernatural, сверхъестественный. Supernatural force, сверхъестественная сила. To draw, drew, drawn. Притягивала. Some supernatural force drew Kitty's eyes to Anna's face. Она была прелестна в своем простом черном платье. Прелестны были ее полные руки с браслетами, вьющиеся волосы, расстроившиеся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении, но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. In her simple black gown, Anna was enchanting. Enchanting with her full arms, with their bracelets, enchanting her strong neck with its pearl necklace, enchanting the straying curls of her loose hair, enchanting the graceful light movements of her small feet and hands, enchanting her beautiful, animated face. But there was something terrifying and cruel in her enchantment. Gown. Вечерний наряд, вечернее платье. Simple black gown. Простой вечерний наряд. Enchanting. Очаровательный, пленительный, обворожительный. To enchant. Обвораживать, приводить в восторг. Sleeping beauty was enchanted. Второе значение — колдовской, волшебный, околдованный. Спящая красавица была околдована. Straying. To stray – заблудиться, отбиться от стада. Stray cat – бездомная кошка. Enchanting the straying curls of her loose hair. Выбившиеся кудри ее прически. Animated – подвижный, полный жизни. Enchanting her beautiful animated face. Прекрасно было ее подвижное лицо. Cruel. Жестокий. There was something terrifying and cruel in her enchantment. Но было что-то жестокое и страшное в ее прелести. In her simple black gown, Anna was enchanting. Enchanting were her full arms with their bracelets, enchanting her strong neck with its pearl necklace, enchanting the straying curls of her loose hair, enchanting the graceful light movements of her small feet and hands, enchanting her beautiful animated face. But there was something terrifying and cruel in her enchantment. Кити любовалась ею больше, чем прежде, и все больше и больше страдала. Kitty admired her even more than before and suffered more and more. To suffer, страдать, suffered more and more, все больше и больше страдала. To admire, преклоняться. Kitty admired her even more than before and suffered more and more. Кити чувствовала себя раздавленной, и лицо ее выражало это. Kitty felt crushed, and her face showed it. To crush, разбить, раздавить. Crushed airplane, разбитый самолет. Kitty felt crushed, and her face showed it. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее, так она изменилась. When Vronsky came across her in the course of the mazurka, he did not recognize her at first. She had changed so much. She had changed so much. Так она изменилась. Had плюс третья форма глагола. Рассказ ведется в прошлом времени. Она изменилась до этого времени. She had changed. When Vronsky came across her in the course of the mazurka, he did not recognize her at first. She had changed so much. Прекрасный бал, сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь. What a splendid ball, he said to her, just to say something. What a splendid ball, he said to her, just to say something. A summary of new vocabulary. Several. Vronsky and Anna danced around the room several times. Scarcely. Kitty had scarcely enough time to say a few words to Countess Nordston. I scarcely know her. To follow. He followed her. Count. Countess. Spasmodic. There was a spasmodic conversation, first about the Korsunskys' husband and wife, then about a projected public theater. Projected. To project a new plan. Her form projected against the sky. To entertain. Entertainer. Entertainingly. He described them very entertainingly as sweet 40-year-old children. The conversation touched her to the quick. To sink. To sink, sank. Sunk. What she was waiting for, her heart sinking. Her heart sank more and more. Alarm. To alarm. His not asking her for the mazurka did not alarm her. Previously. Previous. She danced the mazurka with him at previous balls. joyous. For Kitty, the whole ball was a magic dream of joyous flowers, sounds, and movements. Unexpected. She suddenly saw her in a new and unexpected light. Elation. She saw in her the elation of success she knew so well. Rapture. Anna was drunk with her wine of the rapture she had aroused. Rapturous applause. Quivering. The quivering light flashing in her eyes. His hands quivered. Precision. The graceful precision, accuracy, and lightness of her movements. Precise. Precisely at 6 o'clock. Distress. To be in distress. Distressed area. Without giving any help to the distressed young man who had lost the thread of his conversation. Thread. Seemingly. Seemingly under the spell of the merry, resounding, peremptory cries of Korsunsky. Resounding. The grove resounded with the songs of birds. Peremptory. The orders are peremptory. In a peremptory tone. To admire. Admiration. It's not the admiration of the crowd that's gone to her head. Flare. A joyous light flared up in her eyes. Curve. To curve. A smile of happiness curved her red lips. Nonchalance. What had become of the calm nonchalance of his expression? Nonchalant. A nonchalant attitude. Submissive. Submission. In his eyes, there was nothing but the expression of submission and terror. Decisive. Every word they said was decisive for their fate and hers. To overlay. Overlaid. Everything was overlaid by a mist in Kitty's heart. To prop up. Only the strict school of training she had gone through propped her up and forced her to do what was required of her, that is, dance, talk, even smile. A moment of despair laid hold of her. Lack. Lack of money. She lacked courage. She lacked the strength. Shattered. She felt shattered. Folds. Twofold. Rapidly. Rapid. With rapid short strokes, she fanned her glowing face. Stroke. Glow. Blade. Blade of grass. To flutter. A butterfly that had just settled on a blade of grass and was about to flutter off at any moment. Flags fluttered in the wind. Despair. A moment of despair laid hold of her. Out of despair. desperate, soundless. To quiver. Kitty's lower lip quivered. Tremulous. Her voice tremulous with tears. Tremulous line. Domain. Korsunsky kept running back and forth, managing his domain. In the domain of science. In the domain of literature. Far-sighted. She saw them with her far-sighted eyes. Near-sighted. To convince. To be convinced. The more she saw them, the more she was convinced that her unhappiness was complete. In the crowded room, they felt by themselves. Resolute. Vronsky's face was always so resolute and self-possessed. To bewilder. Bewilderment. Bewildered. To startle. It startled her. Supernatural. Some supernatural force drew Kitty's eyes to Anna's face. Gown. In her simple black gown, Anna was enchanting. To enchant. Sleeping Beauty was enchanted. Enchanting. Pearl. Necklace. Enchanting was her strong neck with its pearl necklace. Stray. Stray cat. Straying curls of her loose hair. Animated. Enchanting her beautiful animated face.